Иисус учил, что его ученики должны полагаться только на Него, их Господа и Учителя, и заверял их, что это освободит их жизнь от всяких забот. Он сказал, что Он сам восполнит все их нужды. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея 6, 25, 32-33. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам подтверждает эти слова Иисуса. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Многие тысячи детей Божьих, доверивших своей жизни Христу, на своем личном опыте убедились в том, что Бог действительно заботится о нуждах верующих. Иисус учил также, что жизнь ученика будет свободной от забот, если его глаза и его сердце будут постоянно обращены к Богу и только к Нему одному, а не к каких-нибудь вещам этого мира. «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6, 19, 20-21. Он говорит, что жизнь ученика может продолжаться только в том случае, если ученик не позволяет ничему вставать между ним и Христом, который есть его жизнь. Мирские сокровища имеют склонность отвлекать сердца учеников от Иисуса, и невозможно совмещать привязанность к ним с верностью Иисусу. Наша преданность должна всецело принадлежать Ему одному. Иисус сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и Мамоне». Матфея 6:24. Бог и мир, Бог и мирские сокровища несовместимы, потому что мир пытается захватить наши сердца. В сердце ученика есть место только одного рода преданности. И если он любит Бога, он должен ненавидеть мир. Иисус заканчивает этот отрывок словами, что где находится сокровище человека, там будет и его сердце. Если все, что человек действительно ценит, и к чему расположено его сердце, находится на земле, его не будет интересовать ничто из того, что не от мира сего. С другой стороны, если на протяжении всей жизни глаза человека были сосредоточены на вечности, он не станет придавать большой цены вещам этого мира. Этот мир не является конечной целью. Это только одна из стадий на пути конечной цели. И поэтому человек не должен отдавать своего сердца всецело этому миру и всему, что он содержит. Его глаза должны быть постоянно направлены к цели, находящейся за его пределами, ко Христу. Ученик постоянно, каждый день ожидает, чтобы Христос совершал свою работу в его жизни. Через регулярное чтение Писания и молитву он находится в постоянном контакте с Господом. И сердце, и разум этого человека всегда и во всем, доверяющего Христу, постоянно наполнено миром Божьим. В своей книге «Призванный и беззаветно преданный» Давид Уотсон пишет: «Этот образ жизни, который вел сам Иисус и к которому он призывает своих учеников, сила и эффективность их служения зависели от их готовности доверять Богу во всем. Большинство из нас может понять, что их вера временами была не способна подниматься до таких высот. Вот почему он постоянно испытывал и расширял их веру в ходе их обычной каждодневной жизни. И только когда их вера стала достаточно зрелой, они смогли уверовать в еще более важные дела Царства Божьего. Когда Иисус послал своих учеников свидетельствовать, у них не было никакого опыта, только простая вера. И они возвратились с радостью, говоря: «Господи, даже бесы повинуются нам!» Иисус возрадовался: «Славлю Тебя, Отче, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих. Он учит здесь, что только ученик, который живет простой жизнью, безоговорочной веры и полного доверия, может располагать в своей жизни на всем ее протяжении силой Божьей, и он на опыте познает неземную радость бескорыстного служения во имя Христа. У ученика могут быть испытания веры, когда он подвергнется искушению пойти на компромисс, думая, что он может иметь лучшее из обоих миров. Если он уступит искушению, он потеряет перерождающую силу Царства Божия. Причина нашей склонности избирать земные сокровища вместо небесных заключается в недостаточности нашей веры. Бог со своей стороны заинтересован не в вещах материальных, а в людях. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Те, кто, как истинные ученики Христа, стараются жить просто, как учил Иисус, своим примером доказывают верность Бога, демонстрируя, что Он действительно поставляет все необходимое, в чем мы нуждаемся. И для Господа это не представляет никакой проблемы. Разве не Ему принадлежит окружающая нас Вселенная? Разве Он не видит того, что Он создал? Как ученики Иисуса были с Ним постоянно, когда Он находился на земле, как они делили с Ним все в каждодневной земной жизни, ни о чем не заботясь, так и сегодня верующий должен идти со Христом через всю свою жизнь. Во что или в кого верим мы, сегодняшние христиане? На что или на кого мы полагаемся для удовлетворения наших нужд? От этого зависит абсолютно все. Если мир видит, что мы Церковь Христова в нашей жизни, и в нашем свидетельстве полагаемся только на Иисуса, этот факт заставит мир задуматься. Миру необходимо видеть истинных учеников, ведущих простой, лишенный суеты и забот образ жизни, который вел сам Господь Иисус Христос. И тогда мир действительно поверит, что Христос был воистину послан Богом.